Фините, рявкнул я, деактивируя пыточное заклинание и пытаясь вырваться из цепей. Эффект оглушающего заклинания я переборол простым всплеском магии, а метаморфизм уже в скором времени обещал помочь мне вырваться из оков. Вот только времени на все мне уже не хватило. Пыль начала опадать, а моему взору открылся профессор, с тусклым огоньком на кончике своей палочки, направленной прямо на меня. «Неплохо, драка, очень неплохо. Ваша матушка отлично постаралась, разъясняя вам главные правила дуэллинга да и магического боя в целом». Скупо похвалил меня мужчина, отменяя свою трансфигурацию и позволяя мне подняться. «Но вот скорости и арсенала вам сильно не хватает. На простейших заклинаниях далеко не уедешь, да и трансфигурация ваша слишком хрупка. Хотя за бесполочковую фините, хвалю, я в вашем возрасте так не умел», — продолжил крестный, параллельно расчищая класс от следов недавней битвы. Несмотря на то, что сама битва не заняла и минуты, но мои цепи неплохо так прошлись по стенам и полу помещения, да и заклинания, так и не попавшие по щитам профессора, оставили свой след на каменной клади замка. Хорошо хоть стены Хогвартса напитаны магией до отказа, будь иначе, и в стенах могли бы появиться трещины и вмятины, а не безобидные подпалины. И да, внезапно одернул себя профессор, впиваясь в меня взглядом. «Почему вы не атаковали меня всерьез?» Нахмурился тот еще сильнее, вызывая во мне волну веселья. Слишком уж очевидными были его попытки меня напугать. «Неужели думали, что из-за вашей мягкости я соизволю быть с вами помягче?» Язвительно спросил Снейп, одним взглядом показывая мне все, что он думает о моем интеллекте. «Нет, профессор», тут же отрицательно мотнул я головой. «Я просто пытался затянуть сражение, отлично понимая, что против вас у меня шансов почти нет», ответил я чуть более подробно, втайне радуясь своим способностям в ментальной магии. Возможность моментально продумать не только само сражение, но и разговор с профессором после оного, дорогого стоит. И пусть отклонения в плане есть всегда, но совсем уж непредвиденных ситуаций так появляется намного меньше. «Зачем?» – с легким интересом, спросил меня Снейп. Притом я был уверен, что несколько десятков вариантов ответа на свой же вопрос он уже точно успел найти. Будь это иначе, и вопрос вообще не был бы озвучен. Ну, или я совершенно не знаю Снейпа с его скверным характером и немалой долей гордыни. Когда сражаешься с многократно превосходящим тебя противником, единственный шанс его победить – это дождаться помощи от окружающих или подловить его на невнимательности и гордыне. Как по учебнику ответил я, вспоминая наставление одного из сокурсников, что согласился меня Тома потренировать в обмен на помощь с трансфигурацией и темной магией. Ну а еще я надеялся на то, что вы подольше решите со мной поиграться и я смогу скрыть одну сильную атаку под множеством слабых, ответил я, вспоминая одну из стандартных комбинаций, отработанных Томом на отлично. «Верю», — вздохнул декан, одними губами проклиная мою мать. Судя по всему, все мои успехи тот списал исключительно на нарциссу, и я его понимал. Если хорошенько полазить в памяти драка, то довольно легко заметить в нарциссе следы исконно блэковского воспитания, да и несколько попыток внедрить традиции блэков в мою программу обучения, драка запомнил на всю жизнь. «Ваша матушка действительно славно потрудилась, но до идеала вам еще очень далеко, но я постараюсь вас к нему приблизить», — выдохнул мужчина, собираясь с мыслями. «Видимо, только что тот взял на себя еще один геморрой, включающий в себя мои дополнительные занятия. С чего начнем?» — легко спросил я, стараясь сдержать собственное возбуждение. «Раньше я никогда не занимался боевой магией с кем-то из старших волшебников. Большинство навыков я Том нарабатывал через постоянные спарринги со знакомыми змеями и воронами, да путем самостоятельного изучения заклинаний. И не то чтобы у того плохо получалось, но и против нормального обучения я ничего не имею. Скорее уж наоборот. Обучение у знающего человека способно в кратчайшие сроки повысить мой боевой потенциал. Все же заклинаний я знаю немало, в трансфигурации достаточно хорош, а про темную магию, ту ее часть, что не относится к истинно темной магии, и менатлистику вообще говорить нечего. Набор моих навыков способен смертельно удивить очень и очень многих, вот только собственного стиля у меня нет. А ведь он нужен, если я желаю оптимально использовать все свои знания и силы. Вот пусть Снейп и поможет мне с созданием этого самого стиля. Ну а заодно и в проклятиях с боевыми чарами потренируюсь. Сомневаюсь я, что профессор сможет найти что-то, с чем Том не был раньше знаком. Все же тот был удивительно последователен в изучении магии, да и источники знаний умел находить лучше многих и многих. Хотя исключать возможность расширения собственного арсенала заклинаний я не стану. Мало ли, что там за последние полвека изобрели. Да и сам Крестный, насколько я помню, отличился в создании собственных заклинаний. Драко не знал конкретики, но вот то, что Снейп получил свое мастерство в зельях именно за изобретение заклинания, как-то связанного с зельеварением, тот помнил весьма отчетливо. Глава 31. Утро воскресенья ознаменовалось новыми новостями об еще одном нападении Василиска. Ну как нападении Василиска, просто стало известно, что кто-то проклял маглорожденного студента с Гриффиндора, а проклятие сильно похоже на то, что ранее уже применяли к кошке Флича. Для меня же это значило лишь то, что некий змеиуст продолжает развлекаться с моим змеем, а мне пора прекращать заниматься фигней и таки спуститься в тайную комнату. Но не сегодня. У меня по плану занятия со Снейпом и поход выручай комнату. В последнее время я все отчетливее чувствую зов из этого таинственного места. Хотя обозвать это чувство зовом будет все же слишком громко. Скорее уж некоторое влечение куда-то вглубь комнаты. Но понять куда именно я не могу. А еще этот зов напоминает мне ту тягу, что я испытываю в присутствии Гарри Поттера, и с этим тоже нужно будет разобраться. К слову, по школе уже начал ходить слух о том, что Гарри Поттер – наследник Слизерина. Притом не какой-нибудь пустой лепет в теле кто-то так сказал, и я ему верю. Нет, Том отлично знал, насколько подобные слухи непостоянны. Знаю это и я, а потому и не стал тратить деньги на распространение подобного бреда. А нет, я пошел куда дальше и написал целую статью на тему того, кто такие Поттеры и почему они не светлый род волшебников. Подобный ход хоть и потребовал от меня нескольких дней работы, но доказательства темноты рода мелкого героя опровергнуть теперь будет очень и очень сложно. Ведь все факты, что я привел в своей статье, спокойно могут подтвердить чуть ли не половина чистокровных студентов Хогвартса, а они есть на каждом факультете. В таком свете, совсем не удивительно, что моя статья нашла отклик у студентов, а она распространяется еж студентами чуть ли не со скоростью света. Я заставил купленных мной сплетников зазубрить ту наизусть. Да и репутация Поттера очень быстро летит вниз, хотя многие все еще придерживаются мнения, что национальный герой не несет ответственность за деяния своих предков. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Все же сейчас в Хаге учится поколение волшебников, что выросли на сказках о герое, что победил великое зло, Гарри Поттере. А подобную ментальную закладку довольно сложно перебороть, если человек один. Коллектив спокойно может изменить свое мнение чуть ли не мгновенно. Главное задать нужный настрой. Но все это так, идет в моей жизни скорее фоном, нежели я действительно работаю над этим. Гарри Поттер враг прошлого Драко, не мой. Я продолжаю этот конфликт скорее из-за образа и возможной прибыли в будущем. Главное не допустить того, чтобы весь этот конфликт приобрел какой-то символичный характер. По типу великий светлый волшебник Гарри Поттер с самого первого дня в Хогвартсе ведет холодную войну с неким Драко Малфоем, чья семья имеет весьма неоднозначную репутацию в народе. Ну или что-то около того. Мне нужно, чтобы весь этот конфликт выглядел именно как конфликт между школьниками и никак не очернял мою репутацию. А для этого великого светлого волшебника Гарри Поттера быть не должно. Должен быть простой волшебник со своими скелетами в шкафу. Вот я и занимаюсь созданием именно такой репутации для Гарри. Благо, мне пока никто не мешает этим заниматься. Но хватит думать о глупостях, уже очень скоро мне предстоит очередная серия спаррингов с деканом. Да и о собственных тренировках забывать не стоит. После вчерашнего боя я окончательно решил, что моя физическая форма меня не устраивает. Нужно привить себе скорость и гибкость Тома. Благо, с моим даром к метаморфизму это будет не слишком долгим занятием, скорее сложным и муторным, но недолгим. Понедельник начался как-то внезапно. Из-за чрезмерной занятости на выходных я не заметил течения времени, а потому, внезапное осознание того, что мне уже вот-вот пора идти на завтрак, а там уже и занятия недалеко, оказалось для меня небольшим сюрпризом. А еще большим сюрпризом оказалось то, что за выходные я так и не спихнул на Пенси или Дафну свою ДЗ по зельям и трансфигурации, вот же ж засада. Придется как-то выкручиваться. Вот только как можно написать два эссе по 6 футов каждая за неполный час до начала занятий, я себе представлял слабо. Тем более, что впереди завтрак, на котором я быть просто обязан, а прыткопишущее перо не способно писать с нужной мне скоростью. Но я им все же воспользуюсь. В бешеном темпе собрав все нужные мне учебники в сумку и подключившись к предкопишущему перу, я поднял кусок пергамента в воздух и заставил тот парить за мной по пятам. Перо и так умеет встроенную функцию парить над пергаментом. Именно так я и собирался заявиться на завтрак, написав хотя бы часть заданных на выходные эссе. Да, 6 футов такими темпами мне точно не написать, но вот 3 вполне возможно. Благо, моих ментальных и волевых способностей хватало для того, чтобы транслировать свои мысли перу с достаточно скоростью, при этом оформляя текст в привычной для дракоманере. Теперь главное, чтобы никто не обратил на это представление слишком много внимания, а то ведь знающие люди могут удивиться скорости написания текста моим перышком. Нет, убедительное объяснение этому феномену у меня уже готово, но все равно будет неприятно. Неужели на великий Дракомалфой забыл сделать домашку? Язвительно, но не слишком громко, почти шепотом, спросила меня Дафна, сидящая прямо напротив входа в мужскую часть общежития. Явно ждала меня, язва, и ведь не поленилась встать пораньше ради такого дела. От меня-то сонность в глазах скрыть почти невозможно, хоть и все более яркие проявления недосыпа-то спрятала просто прекрасно. Можешь мне не верить, но даже величайшие из людей могут о чем-то забыть. Не менее язвительно, выдал я, также не повышая голоса. Все же ее подначка несколько вывела меня из себя. Ситуация и так была достаточно неприятная, на уроки-то мне было пофиг, но вот тратить время на отработках очень не хотелось. А ведь с ней обязательно отправит меня к Флечу, стоит мне только показаться у него на уроке без выполненной ДЗ. Да и МакГонагаллу не лучше, верю. Выдохнула девушка, доставая из своей сумочки 2 пергамента, собранных в свитке, а потому заранее позаботилась о твоей работе. Растеряв всю свою язвительность, добавила девочка. Ну а я почувствовал себя несколько неловко. Раньше моя невеста никогда не проявляла в мою сторону заботы. А тут такое, и ведь не спала та, скорее всего, именно из-за моих эссе. Некрасиво получилось с моей стороны. Спасибо. Забирая свитки, сказал я, прежде чем сблизиться с девочкой и аккуратно поцеловать ту в щеку. Ты просто душка, особенно когда смущаешься. Довольно ухмыльнулся я, подхватывая девочку под ручку. За свою заботу та заслужила небольшую награду, да и упускать подобную возможность для сближения с невестой я не собирался. В тот день я впервые появился на завтрак, ведя под ручку свою невесту. Эре романтика, чтоб ее. Но Дафне именно этого и не хватало в наших отношениях, так что я могу и приглушить свою слишком рациональную сторону. Пусть уж девочка насладится моментом, да и интуитивное понимание того, что за проделанную работу я умею благодарить, нужно той привить. Невеста как-никак, мне с ней еще жить. Именно с такими мыслями я и продолжил свои ухаживания уже за завтраком, заставляя Пенси злобно и ревниво сверкать глазами, а сквайров недоумевать от моих действий. Ну, это ничего. Зато старшекурсники и другие девочки однозначно поняли ситуацию, весело поглядывая на нашу парочку. Жаль, что такой момент испортило объявление о каком-то там открытии дуэльного клуба. Будто о нем и так все не знали. А ну да, это только мне с ней просказал о клубе заранее, остальные и правда ничего не знают. Видимо, стресс с самого утра довольно негативно влияет на критичность моего мышления, раз я уже столь очевидные вещи начинаю забывать. Глава 32. Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп. Белозубо улыбнувшись, вещал Локонс. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности, пообещал наш писатель, с легкой опаской покосившись на декана Слизерина. Ну, оно и неудивительно, слишком грозно выглядел крестный, слушая речь своего коллеги. Чувствовалось, что Локонс уже успел достать Снипа. Настолько достал, что тот даже желчью исходить не стал, одним взглядом пообещав павлину все кары небесные. Интересно, профессор его сразу убьет или поиздевается немного? С отчетливо заметным предвкушением спросила у меня Дафна, не отходя от меня слишком далеко. После утреннего представления та вообще старается не отходить от меня слишком далеко, боялась утерять ту атмосферу, что возникла между нами этим утром. Вряд ли тот его убьет, улыбнувшись, заметил я. В Азкабан наш декан точно не хочет, да и не по-слизерински это будет, заявил я, привлекая внимание окружающих меня девочек. Пенси и Астория решили присоединиться к нашей влюбленной парочке, перед самым входом в дуэльный зал. Астория просто учится на другом курсе, а потому с нами пересекается достаточно редко, а вот Пенси смогла удивить. Отлично чувствуя, что между мной и Дафной что-то происходит, та не лезла к нам весь сегодняшний день, сдерживая свою ревность. Молодец. Ну да, декан скорее уж проклянет этого павлина. Да так, чтобы этого никто не заметил. Поддержала меня Дафна, ясно понявшая, о чем я говорю. Ну а девочки согласно закивали, соглашаясь с нашими словами. Все же Снейп показал себя как истинный слизеринец, в его умственных способностях никто не сомневается. Собственно, наши славы оказались пророческими. После начала дуэли Снейп банально оглушил Локонса, выкидывая того с помоста лишь силой своего заклинания, но не вредя слишком сильно. Ну, или всем показалось, что именно это он и сделал. Моих реакций и образования хватило для того, чтобы различить в ярко-красном луче Экспеллиармуса черные всплески некого проклятия, что впилось куда-то в пах павлина. Видимо, крестный действительно разозлился на нашего профессора Пазати. Он таки его проклял. Улыбнулся я, привлекая к себе внимание девочек. Слушать поднявшегося на помост Локонса никакого желания не было, а так ход способностями блеснул. Это для Пенси я уже идеал в квадрате, а вот на ту же Асторию и Дафну не помешало бы произвести должное впечатление. Я заметил черные всплески в заклинании декана, попавшие прямо в пах Локонсу. Добавил я, замечая внимание трех девочек. Хорошая реакция. Чуть удивленно кивнула Дафна, стараясь заглушить радостный писк Астории. Вот уж кто действительно умеет восхищаться любой мелочью. Даже Пенси отреагировала на мои слова куда спокойнее. Хотя тут, скорее всего, свою роль играет тот факт, что девочка не очень-то и понимает, чем именно нужно восхищаться. Оценить скорость реакции на глаз почти невозможно. Я сейчас разобью вас на пары, профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне. Донеслись до нас слова Локонса, а Дафна сразу же схватила меня за руку. Ясно, кто-то решил проверить мои способности в дуэллинге. Ну или девочка просто решила поиздеваться над своим женихом. Объяснить веселый блеск в глазах Дафны как-то еще я просто не мог. Эх, а ведь с ней явно занимались магией еще задолго до начала обучения в Хогвартсе. Возможно, именно из-за нее отец и попросил с ней позаниматься со мной. Не сейчас. Одними губами прошептал я на ушко Дафны, закрывая всю нашу компанию трехслойным противо. Не самая лучшая защита, но от шальных заклинаний этого должно хватить. Смотрите. Улыбнулся я, на чуть удивленный взгляд девочек, указывая на школьников вокруг нас, что уже обнажили свои палочки. Ну а уже в следующее мгновение мой цветник имел возможность наблюдать за неумелыми, но оттого не менее яростными, атаками школьников, получив возможность официально приласкать своих давних обидчиков заклинаниями. Многие просто не смогли сдержать свой бурный нрав. Вполне естественно, что уже через десяток секунд после начала практического занятия, весь зал погрузился в хаос битвы. Десятки заклинаний, не самой большой сложности и убойности, озарили помещение, стремясь поразить случайных свидетелей, стены и потолок. Нормально колдовать первые три курса, а именно они сейчас и занимались в клубе, считая и не умели. Даже пытаясь направить свои проклятия и чары на противника, детишки ошибались, делали лишние движения и просто бесились, что в итоге вылилось в полноценный град из заклинаний, не имеющих точной цели и направления. Благо, я догадался выставить защиту, а Снейп сумел быстро угомонить толпу, параллельно расколдовав самых пострадавших. Можно сказать, что нам даже повезло. Будь здесь старшекурсники, и многие могли бы не отделаться простыми чарами щекотки. Ну а после подобного фиаско от Локонса, Снейп взял все в свои руки, организовав показательный поединок меж студентами, параллельно втянув меня в весь этот фарс. Может просто проигнорировать его, Драко Малфой? Раздался властный голос декана у меня над ухом, заклинание фокусировки звука, не иначе. Видимо, игнорировать проблему не получится. Будьте любезны занять место напротив Гарри Поттера. Зло сверкнув глазами, добавил Снейп. Ну а был вынужден подчиниться его указаниям, бросив извиняющийся взгляд на Дафну. Приветствие. Чуть ли не крикнул Локонс, стараясь оправиться после недавнего фиаско. Правда, вот, помогать ему я не собирался, ограничившись легким кивком, вместо положенного поклона, тем самым показывая собственное пренебрежение противникам. Хотя, сам Поттер этого даже и не понял. Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два, три, скомандовал Локонс, делая отмашку рукой. Вот только сразу же атаковать противника я не собирался. Слишком пристально за мной сейчас наблюдают, чтобы я упустил подобный момент покрасоваться перед толпой. Риктусимпра, рявкнул Поттер, запуская в мою сторону серебряный луч чар щекотки. Защищаться от них я, естественно, не стал, приняв чары на грудь. Иногда, защититься от чар куда сложнее, чем скинуть те же простым выбросом магии. А тратить время на защиту я не собирался, уже отправив в Поттера Силиция, заклинание немоты. Без голоса тот все равно колдовать пока не умеет, можно будет и поиздеваться немного. Серпенсортия, тихо произнес я название заклинания, недавно показанного мне Снипом. Пусть Дека увидит, что науку я усвоил и даже могу использовать новые знания на практике. Авось еще чего интересного покажет. А то, как выяснилось, знания Тома не столь полны, как я о них думал. За последние полвека было придумано немало простеньких заклинаний для развития школьников. «Кша!» – прошипела змея, бросаясь в ноги Поттера, пугая того, даже слишком сильно пугая, раз тот даже мое заклинание скинул, выплеснув свою магию наружу. Жаль, что тот ничего не сможет сделать моей змейке. Ну или я так думал, пока не услышал столь знакомое шипение со стороны мальчика. Глава 33. Парсилтанг, шокированно выдал я, ощущая дикую тягу к Поттеру и какой-то плотоядный голод в его же сторону. Да и сам змеиный язык выбил меня из колеи. За всю свою жизнь Том ни разу не встречал хоть кого-нибудь с этим редким и уникальным даром. Драка, напротив, встречал одного во время отдыха на территории Индии. Но вот найти подобный талант не просто в Англии, а прямо у себя под носом, в Хогвартсе, было для меня слишком неожиданно. Да и уверенность в том, что Поттер не тот хулиган, что управляет моим Василиском, сильно пошатнулась. Нет, ну всякое же может быть. Могло статься и так, что, не обладая хоть сколько-то гениальным умом, Поттер оказался до безумия гениальным актером. Может, а потому и прежней уверенности в его невиновности уже не ощущал. Черт, как же не вовремя младшая Уизли попалась Дамблдору. Будь мой дневник в прежнем состоянии, все еще у нее на руках, я бы мог заметить какие-нибудь странности за Поттером намного раньше. Эх, а ведь мой дневник, сам по себе огромная странность. Я так и не смог разобраться в том, что в нем накрутил старый директор. А ведь я ради этой цели даже случайно столкнулся с Джинни в коридоре. Ну, чтобы до дневника докоснуться и наложить на тот парочку особенно мощных чар. Успокойся, шипел Поттер, не замечая всеобщего внимания к своей персоне и возвращая меня в реальность. Умные мысли, а у меня других и не бывает, я буду думать чуть позже. Сейчас главное, вывернуть ситуацию в нужную для меня сторону. Хотя, ситуация и так получалась очень даже неплохой. Тут уж скорее не переворачивать ее нужно, а извлекать из нее выгоду. И начать я решил с парочки пакостных проклятий, что заткнут Поттера и не позволит тому колдонуть еще чего-нибудь на эмоциях. Благо, профессор Снейп поддался всеобщему настроению шока, не успев ни помочь Поттеру, ни помешать мне. Вот уж не ожидал от тебя подобного, Поттер. Немного язвительно выдал я, убивая змею режущим заклятием. Пусть это было совсем и не обязательно, но добавить весу своим словам, видом и запахом крови, я был совсем не против. А я-то уже начал считать тебя достойным наследником основателя, а ты так по-гриффиндорски раскрываешься. Вложив в голос побольше разочарования, протянул я. О чем ты говоришь, Малфой? Не до конца осознавая мои слова, враждебно спросил меня мальчик. Эх, а ведь он даже не подозревает, как он мне подыгрывает своими словами. Большинство студентов еще после его шипения смотрели на парня в суеверном обществе, а уж после моих слов, да даже друзья Поттера начали как-то странно на него коситься. А он мне тут еще и помогает очернять собственное имя. Ни о чем, быстро выдал я, якобы струхнув под подобным желанием, но быстро беря себя в руки. Подобная боязливость пусть и подпортит мой образ в глазах окружающих, но на фоне великого и ужасного Гарри Поттера, небольшая робость с моей стороны будет смотреться достаточно естественно. Да и ужасность Поттера я, подобным действием, чуть ли в квадрат не возвел. Многие дети уже буквально дрожали от страха, вглядываясь в тощую фигуру национального героя. Слишком однозначная слава была у Змееустов. Да что там, каждый второй темный лорд последнего тысячелетия обладал этим даром. Не знаю, честно говоря, как это вообще связано, но факты есть факты. Почти все великие темные маги, решившие прибрать к своим рукам власть в том или ином месте, обладали даром говорить со змеями. Возможно, сам дар как-то влияет на своих носителей. Том Вон тоже стал темным лордом в более зрелом возрасте, а ведь изначально этот титул не входил в планы подростка. Драка закрыл меня собой Снейп, вставая в некую боевую стойку, но продолжая держать палочку опущенной. Хм, стоило только Поттеру понять палочку в мою сторону, как декан тут же решил действовать. Видимо, поддался общему настроению, преувеличив опасность Поттера. Да и мой наигранный испуг, я уверен, заставил того действовать куда более радикально. «Поттер, опустите палочку», — напряженно выдал профессор, ожидая агрессии. Но обошлось, серьезность с ней понапугала гриффиндорца, и тот опустил палочку. Воцарилась напряженная тишина, дети боялись вздохнуть лишний раз. Поттер обводил недоумевающим взглядом толпу студентов. Златопуст каким-то своим, шестым, чувством, ощутил всю серьезность ситуации и молчал. Лишь друзья Хероя выделялись из толпы, стремясь подобраться к помосту. Собственно, очень скоро у них это получилось. Грингер и Уизли подхватили застывшего Поттера под ручки и в темпе вальса вывели из зала. Проблем с этим у них не возникло. Толпа школьников расступалась перед Гарри, позволяя Золотому спокойно пройти. Ну как спокойно, сложно спокойно идти, когда твою спину гипнотизирует напуганная толпа, но они справились. Младший Уизли даже начал что-то объяснять Поттеру, все сильнее сжимая того за руку. Занятная картина получилась, но я, в принципе, доволен. Осталось проследить за тем, чтобы до конца года репутация Поттера не поднялась до прежнего уровня национального героя. Ну а там уже информация о семье Поттеров закрепится в сознании детей, да и еще чего интересного можно будет придумать за это время. Главное с Василиском разобраться. Пусть убийственный взгляд этой змеи не смертелен для Змееустов, но у змея и без взгляда достаточно способов убить свою цель. А ведь после сегодняшнего Поттер, если это все же он играется со змеем, может натравить Василиска и на меня, а мне отбиться будет ну очень сложно. Не в узких коридорах Хогвартса, где совершенно нет места для маневра, а змей может тупо двигаться по прямой. Решено, сегодня ночью я таки навещу своего старого знакомого. В крайнем случае, даже если дело дойдет до битвы, я смогу использовать просторы тайной комнаты себе на пользу. Да и не собираюсь я все сводить к полноценной битве. Та же Авада получается у меня все так же прекрасно, а третья непростительно, пусть и не в полную силу, но действует даже на монстров наивысшего класса опасности. Да и жертву для змейки я таки успею подготовить. В запретном лесу сейчас ползает достаточно всякой погони, чтобы я сумел накормить царя змей. Главное правильно рассчитать время всей операции. Долго поддерживать трансфигурацию на трупах магических тварей я не смогу, да и поиск этих тварей все же может вызвать некоторые проблемы. Будет неприятно, если я останусь в одном из коридоров Хогвартса с несколькими тушами, например, тех же кентавров. Пусть мне ничто и не помешает обратить тех в тот же камень повторно, но вот вся моя маскировка пойдет по одному месту. Картины в коридорах сразу же заметят эту аномалию. Эх, а ведь мне еще и из гостиной нужно незаметно выбраться. После отбоя Снейп в любом случае проверит наличие всех студентов на своих местах. Да и после проверки будет уже не сбежать, не через главный выход, прямо сквозь десятки чар надзора и сигнализации. Да и через окно вылезти не получится, те зачарованы, да и выходит в основном прямо на дно озера. Тут разве что на кальмара можно посмотреть, и только в том случае, если погода достаточно светлая, а он не скрывается. Нужно думать и надеяться, что тайные ходы, известные мне от Тома, не попадут под внимание нашего декана. Нет, в том, что он о них знает и даже поставит те под наблюдение, я был уверен. Другое дело, что чары в них вполне могут быть на порядок проще для преодоления, чем на главном входе. А это уже шанс. Том в свое время изучил немало способов спрятаться или просто обойти сигнализацию. И я уже успел проверить эти способы во время своих любовных похождений, так что и некоторая уверенность в собственных силах у меня была. Правда, через главный вход я все равно не полезу. Дюже долго придется возиться. Да и пропустить какое-нибудь заклинание будет достаточно просто. Снейп уже доказал свое мастерство в чарах, да и в смекалке тому не откажешь. Глава 34. Чертовы акромантулы. Тихо шипел я, уверенно шагая по темным коридорам Хогвартса. Таиться и прятаться по темным углам, как это обычно делают студенты, я не собирался. Моих способней более чем достаточно для того, чтобы скрыться от привидения и живых картин. Ну а встретить профессоров в коридорах я почти не опасался. Как бы там ни считали особенно одаренные студенты, но профессорам тоже нужен отдых. После 2 часов ночи их почти невозможно найти в коридорах. Ну а сейчас был уже 4 час ночи. Мало того, что охота затянулась, слишком долго я искал достойную добычу. Так ведь покинуть гостиную было тоже не сказать, чтобы легко. Сначала пришлось усыпить своих соседей по комнате, дождаться, пока в самой гостиной никого не останется, а потом еще полчаса возиться с те, чтобы пройти сквозь сигнализацию Снейпа, не потревожив и не уничтожив ту. Муторно в общем. Хорошо хоть живут со мной не слишком то и умелые волшебники. Про моих сквайров я вообще говорить ничего не хочу, а вот Близзабини хоть и был близок к понятию «отличник», но не более того. Этот маменькин сынок вообще не старался изучать что-то сверхшкольной программы, да и силой воли, что могла бы помешать моим чарам, похвастаться не мог. В общем, да, с соседями мне париться особо не пришлось. Они проспят до самого утра, так и не заметив моего отсутствия, если я, конечно, сам не опоздаю, а такая возможность присутствует. Мой изначальный план и так уже отошел от наилучшего из вариантов. Я слишком долго возился с охотой, да и паутина акромантулов как-то не входила в мои планы. Благо, убрать ту с одежды и обуви я таки смог, а то пришлось бы экстренно варить зелье. Паутину этих членистоногих тварей даже домовики не отстирают, а терять один из комплектов одежды я не очень-то и хочу, несмотря на то, что у меня есть еще 6 запасных. Бережливость мне досталась от Тома, это точно. Интересно. Перешел на Парсентанг я, оглядывая знакомый туалет, где и был создан первый крестраж Тома. За последние полвека тот не сильно-то и изменился. Аура призрака не в счет, Миртл погибла из-за моей ошибки, хотя я до сих пор не понимаю, зачем было создавать из нее призрака. В общем, да, то, что проход в тайную комнату теперь охраняет призрак, я знал и без всяких там проверок. А вот остальное. Не знаю, какой умник решил варить оборотное зелье в женском туалете, но должен признать, получается у того неплохо. Пока что зелье грозит выйти хоть и не наивысшего качества, но и работать то должно, что, учитывая обстановку, очень неплохо. А еще я начинаю подозревать, кто, хотя это и так было понятно, и зачем попытался взорвать мой котел на сегодняшнем зельеварении. Ну, теперь хотя бы понятно, зачем Поттер со своей компашкой решили ограбить Снейпа. Непонятно только, почем он позволил это сделать, так демонстративно проигнорировав их. Получил инструкции от руководства, неважно. Главное, что я теперь получил пусть и небольшой, но повод шантажировать золотое трио. Хотя нет, только Грейнджер варит зелье, скорее всего, именно она. Да и не сделают ничего Поттеру или Уизли за подобную проделку, а вот Маглокровка может и получит существенное наказание. Уверен, девочка и сама это поймет, так что находка действительно ценная. Жаль, но думать об этом мне сейчас не стоит. Вход в тайную комнату уже совсем близко, да и трансфигурация в моих карманах тянет на себя все больше магии. Уже очень скоро убитые мной пауки рискуют вновь обратиться в самих себя. И да, я решил воспользоваться именно этим входом в тайную комнату именно из-за его быстроты. Все остальные, хоть и являются куда более удобными, чем этот лаз Василиска, но и скрыты те в разы лучше. Да и с защитной системой там придется повозиться, даже дар Змеуста может лишь облегчить вход, а не стать гарантированным ключом. А времени на все это у меня нет. Откройся, приказал я, задействовав язык змеи и накладывая на себя чары облегчения веса. Дальнейший свой путь я представлял себе просто прекрасно, а потому и приготовление к полету начал заранее. Все же использовать лаз Василиска не очень-то и удобно, без дополнительных чар тут просто не обойтись. И почему я не удивлен? Вздохнул я, замечая за открытой дверью следы недавнего присутствия человека. Кто-то совсем недавно пользовался этим входом, скорее всего даже не подозревая об остальных путях, ведущих в тайную комнату. Да и Василиск проникал в замок именно через этот вход. Ну, о чем-то подобном я и подозревал. Стоит лишь вспомнить места нападений, и ответ становится достаточно очевидным. Окинув лишние мысли в сторону, я сосредоточился на поддержании чар, шагая прямо в тоннель, что ведет резко вниз. Довольно опасный спуск. Благо, чары облегчения вкупе с чарами позволяют даже самое резкое падение обратить в контролируемый спуск. В моем же случае, мне даже особо напрягаться не нужно было. Тоннель был широк, но найдя пыльный камень ногами, я довольно уверенно скользил по тому, почти не сбавляя скорости падения и уверенно двигаясь вниз. Путь предстоял мне довольно существенный. Тайная комната находилась на уровне дна Черного озера, что уже само по себе очень глубоко. Так я еще и с третьего этажа древнего замка спускался. Ха! Сперло у меня дыхание, стоило мне только вылететь из тоннеля. Слишком затхлый воздух меня встретил в парадной части тайной комнаты, да и легкий запах разложения добавлял не слишком приятных ощущений. Хорошо хоть приземлился я на камень, а не на одну из кучек костей, что были разбросаны по всему помещению. Радует лишь то, что в следующем тоннеле, ведущем в саму комнату, было куда чище. Тратить время еще и на преодоление целых горок с мусором я очень-уть не хотел. Тратить силы на еще одну трансфигурацию было бы просто глупо. Уже очень скоро мне могут понадобиться эти самые силы в борьбе с королем змей. Уверенности в том, что мне удастся подчинить змея без битвы, как таковой и не было. Я и жертву для змея притащил лишь для собственного душевного спокойствия. Если этот неизвестный наследник, полагаю, не только Слизерина, но еще и Поттеров, уже успел подчинить змея, будет очень сложно сбить чары чем-то обычным. Да и переговоры в таком случае будут просто невозможны. Хотя, зная Поттера, я не сильно то и удивлюсь, если змея тот и вовсе не подчинял, а просто дошипился с ним до чего-то конкретного. Собственно, именно из-за подобной возможности я и решил потратить свои силы и время на добычу жертвы обеда для змея. В прошлый раз, тому удалось подчинить змея так легко именно из-за его благодарности за ужин. Странной благодарности, но чего еще ожидать от полуразумного змея. Даже то, что тот не стал сразу же атаковать Тома, уже можно считать благодарностью. Мысли в сторону. Сам себе приказал я, замечая врата, что скрывают за собой саму тайную комнату. Все, дальше оттягивать этот момент уже просто нельзя. Я уже чувствую древнюю ауру змея, а с языка сам собой слетает ключ-пароль от врат. Кровь буквально кипит от тщательно сдерживаемых эмоций, а я, наконец-то, готов ко всему. И к битве, и к разговору, и к подчинению. Вот только к смерти я не готов, но к ней вообще невозможно подготовиться, а значит, про нее можно и забыть на некоторое время. Глава 35. Скрыв себя по максимуму, закрывшись трансфигурированным камнем и чарами сокрытия, я с удивлением смотрел на питомца Слазара Слизерина. Взрывное заклятие таки смогло разбудить змея, а тушки аркромантулов послужили неплохой приманкой для него. На спрятавшегося меня тот даже внимания не обратил, хотя и мог что-то заметить. Скрыться от магического животного высшего класса опасности не так-то и просто, как это может показаться со стороны. Хотя в данный момент я и не был уверен в опасности короля змей. Пусть внешне тот почти никак не изменился с нашей последней встречи, ну разве что стал чуть больше за последние 50 лет, но вот внутренне. Без должного сканирования я не мог понять, что именно не так с Василиском, но магия змея ощущалась как-то неправильно. Если раньше я ощущал его магию как дикий поток ледяной воды, что изливается в окружающий мир бушующим водопадом, сейчас же магия змея больше походила на сотни тонких ручьев речной воды, все такой же холодный, но даже и близко не такой подавляющий и мощный. И, кажется, я даже понимаю, откуда столь сильные изменения в моем старом значении. Изменения в ментальной сфере змея я, как ментальный маг, чувствовал просто отлично. Моего Василиска действительно подчинили. Притом подчинили очень грамотно, он сейчас является чуть ли не фамильяром другого мага. Притом раньше я думал, что подобное вообще невозможно. Раньше Василиск был фамильяром Слазара, а потому и подчиниться на все 100 кому-то другому просто не мог. Но неизвестный маг таки смог установить со змеем связь, подобную связи между хозяином и его фамильяром. В общем, да, рассчитывать на то, что змея получится вернуть себе, уже не приходится. Но вот выяснить, кто же мне так подгадил, просто необходимо. Да и метод подчинения столь трансцендентного чудовища нужно выяснить. Я был бы не против подчинить какого-нибудь дракона. В легендах говорится, что эти твари, при правильной дрессировке, могут делиться своей магией с хозяином. Правда, последний дракон-фамильяр был аж у самого Мерлина, но и я далеко не рядовой волшебник. Собственно,